Абсурд. Чен Сяся была вконец раздражена этими идиотами. Она взмахнула рукой, и в ее руке появился квадратный плоский веер, которым она взмахнула, сердито крича: «Оружие! Я прямо сейчас же покажу тебе свое оружие!» «Ох!» Один из учеников указал на мухобойку в ее руке, крича: «Что это? Веер! Почему этот веер выглядит так странно? Боже мой! Похоже, что ее веер может становиться больше. Это ее оружие!» Не только все ученики кричали налево и направо, но и опытный и много чего знающий заместитель декана был шокирован, увидев ее. Среди всех этих криков лицо Чен Сяся было ледяным. Она взмахнула мухобойкой, оставляя серебряную линию в воздухе, и, недолго думая, свирепо нацелила ее на Му Цинтуна. Странно выглядящий веер на мгновение ошеломил Му Цинтуна, а когда он пришел в себя, на него уже обрушилась величественная мухобойка. «А нет!» — прокричал он себе в уме Ишу. Му Цинтуна нигде не было видно. Бам! Громоподобный звук взорвался в воздухе и зазвучал в ушах каждого. В то же время была выпущена непревзойденная сила. В этот момент все почувствовали, как земля сотряслась, и были поражены. Хаем, муха не была убита. Какая жалость! Взгляд Чен Сяся был темным, а из его свечения чувствовался холод. Ты, Му Цинтун, был так зол, что все его тело дрожало. Гордый и высокомерный человек, которого назвали мухой перед всеми. Как он мог смириться с этим? Он был дезориентирован и настолько зол, что его чуть не вырвало кровью. Ну, я была не права, разве вы не знаете, каковы на самом деле характеры тех из школы божественного кондора? Те три мусора, учитывая их личности и то, как они ведут себя, почему это так удивительно, что кто-то нанес им вред? Что дало вам право обвинять меня? Чен Сяся холодно рассмеялась. Я, конечно, хотела бы сделать это сама. К сожалению, тогда я была занята. Так ты сказал, что не знаешь. В то время я стояла прямо у входа в деревню и разговаривала с тремя старейшинами из высших сект. Я даже дала каждому из них по бутылке духовной воды. Вы хотите, чтобы я их нашла? Глава 129. Му Цинтун яростно уставился на нее, но ничего не сказал. Он знал о встрече между Чен Сяся и тремя старейшинами из девяти сект. Судя по времени их встречи, оно совпадало со временем нападения на Нин Сюнь Цзуна. Так что, если скажут, что она была виновницей, это было немного иррационально. Независимо от того, как он выглядел, Чен Сяся выглядела сурово, смотря на всех перед собой. Вы, ребятки, были довольно грубы, приходя запугивать нас. Я скажу вам это сейчас, лучше бы вам сегодня же дать мне ответ, иначе никто из вас не уйдет отсюда сегодня. Ее слова были решительными и безжалостными. Самонадеянно, заместитель декана был так зол, что его бородка начала торчать. Он как раз собирался справедливо и строго осудить ее, когда раздался громкий рев. «Кого ты назвал самонадеянной?» Это было от Чен Би Юаня, который бросился обратно со стройки. Вены выскакивали на его голове, в его глаза горели от гнева, когда он ругал: «Мистер замдекана, разве я, Чен Би Юань, обижал вас ранее? Иначе почему вы, ребята, приходите сюда, раз, второй, третий, чтобы выгнать мою семью? Кто здесь самонадеян?» «Ты». Заместитель декана вел себя так, словно его ударила молния. Он был ошеломлен, странно глядя на этого достойного и прекрасного мужчину перед собой. На мгновение показалось, что он видел энергичного, избалованного и талантливого юношу 10 лет назад. Он больше не был тем удрученным человеком, которого он помнил, а источающим больше величия. Он практически мог видеть в нем молодую версию старика Чен из Чен имперского города. И, что было еще удивительнее, Чен Би Юань теперь был не боевым мастером, 3, а боевым духом, 4, на средней стадии. Он восстановил свою культивацию. Как такое возможно? Чен Би Юань уставился на заместителя декана, который не знал, что думать, его глаза выглядели опасными. Он холодно проговорил: «Заместитель декана, думаю, наша Ся-Ся уже все разъяснила. Что бы ни случилось с вашими учениками, это не имеет к нам никакого отношения. Кроме того, вы пришли сюда со всеми этими людьми, чтобы осудить нас, основываясь лишь на словах своих учеников. Разве это не смешно? Папа, разве они не сказали, что это сделали мы? Тогда давай просто сделаем это. Это должно сделать их счастливыми». Чен Сяся гордо стояла и смотрела на всех, высмеивая их. «Учитель, мы тоже. Мистер Чен, мы на вашей стороне, если они посмеют вас запугивать. Вы все сумасшедшие. Сяся хорошая леди, а вы пришли сюда обвинять ее в чем-то, что она не совершала. Разве вы не думаете, что пересекаете черту. Пока мы здесь, мы не позволим вам плохо обращаться с мистером Чен и его семьей. В дополнение к Лю Даньхуану и остальным, несколько десятков деревенских жителей, что помогали на стройке, также были привлечены сюда шумом. У них в руках были простые инструменты, такие как деревянные палки и металлические лопаты. Они выглядели так, словно были готовы к бою. Группа яростных жителей ошеломила людей школы Божественного Кондора, которые не ожидали, что они будут так любимы жителями деревни. В этот момент мелькнули различные эмоции. Они чувствовали себя побежденными, а Чен сразу почувствовали себя реабилитированными. Эти люди из школы Божественного Кондора приезжали сюда снова и снова, чтобы запугивать их. Они должны были преподать им урок. Гу Цзюньсянь, стоящий позади, слегка нахмурился. Он заметил, что Чен Биюань, стоящий перед ним, совершенно отличался от того, что он помнил. Он должен был сказать, что он был даже суровее его отца, и его величественность соперничала с любым героем их эпохи. «Ваш племянник Гу Цзюньсянь приветствует дядю Чен и тетю Чен». Гу Цзюньсянь вышел вперед и, под пристальными взглядами всех, слегка поклонился и поприветствовал Чен Биюаня. Глава 130. Увидев его, Чен Биюань и миссис Чен замерли на мгновение. Услышав его имя, Чен Сяся скривила брови в прямую линию, а ее взгляд стал еще холоднее. «Юная госпожа, это ваш жених?» – раздался голос маленькой Юйтен. «Не считается. Я никогда не соглашусь на это». Чен Сяся отвергла это, даже не задумываясь об этом. «Хе-хе, юная госпожа, этот Гу Цзюньсянь довольно красив. Намного красивее Лю Даньхуана. Не так же красив, как наш маленький белый тигренок. Юная госпожа, вы даже не посмотрели на него хорошенечко. Он действительно красив. Ну и что, что он хорошо выглядит? Это может наполнить желудок? Ну, нет, это не может наполнить желудок. Но, юная госпожа, разве вы ранее не говорили, что настроение улучшается, когда смотришь на красивого мужчину? Но мне не нравится смотреть на этого. Почему нет? Не знаю, мне просто не нравится. Нет причин. Пока они болтали телепатически, Чен Биюань пришел в себя. Он внимательно осмотрел элегантного молодого человека, стоящего перед собой, и мягко улыбнулся ему. «Цзюньсянь, ты тоже пришел?» «Да, племянник последовал за нашим заместителем декана в этой поездке». Гу Цзюньсянь сказал не слишком много, просто формально ответил на его вопрос. Миссис Чен посмотрела на него, а затем посмотрела на свою драгоценную дочь. Она слегка кивнула Гу Цзюньсяню в ответ на его приветствие. Гу Цзюньсянь смотрел прямо, словно он вообще не замечал Чен Сяся. С торжественным взглядом он сложил руки в сторону Чен Биюаня. «Дядя Чен, наш заместитель декана и учитель Му не знали сложности природы инцидента. Прошу прощения за их невежливость. Возможно, нам следует решить этот вопрос дружно. Кем ты себя возомнил?» Лицо Чен Сяся было ледяным. Внутри нее горел гнев. Яркий свет в ее прекрасных глазах не давал другим смотреть на них. «Ты, конечно, громко говоришь. Кого именно ты можешь представлять? Себя или школу Божественного Кондора? Ты!» Наконец, Гу Цзюньсянь повернулся и посмотрел прямо на юную девушку рядом. Его лицо стало слегка бледным, но он не знал, как опровергнуть ее слова. На лице Чен Сяся была холодная улыбка. «Кто это вообще такой? Мы не видели его десятки, а то и тысячи лет, а теперь он так просто появляется из ниоткуда перед другими и обращается к ним как к дяде и тете, какого черта?» Ее презрительный взгляд заставил красивое лицо Гу Цзюньсяня покраснеть, его глаза расширились и он в недоумении уставился на Чен Сяся. Все задержали дыхание, свет в их глазах замерцал. По правде говоря, никто не знал, что он знал семью Чен, все были удивлены этим. «Сяся, ты не можешь говорить так». Миссис Чен почувствовала себя плохо и потянула ее за локоть. Взгляд Чен Биюаня был сложным. Конечно, он понял, что имела в виду его дочь. Когда они обручили их, он все еще ясно помнил то, как недовольно и неохотно выглядела миссис Гу. Этакие помолвки были в умах обеих семей. Мало того, что Чен Биюань больше не был таким же избалованным и элитным мальчишкой, каким был когда-то, его братские отношения с Гу Гаоэй со временем также ухудшились. Особенно после того, как он был изгнан из имперского города, Гу ничего не сделали для него. В последующие 3 года Гу никогда не разыскивали Чен Биюаня и его семью и не отправляли писем. Они никогда не появлялись до сих пор, не говоря уже о том, что его дочь не была счастлива от этого. Он солгал бы, если бы сказал, что он также был рад этому. Он просто избегал мысли об этом, глядя на знакомое красивое лицо, которое напомнило Чен Бинюаню о том страстном и гордом юном рыцаре, что был ему словно брат, с которым они были на стороне друг друга и после сражения жизни смерти поклялись быть братьями. Глава 131. Цзюнь Сянь, не лезь в это, мы скоро все наверстаем, медленно проговорил Чен Бинюань, он не хотел доставлять ему неприятностей. Взгляд Гу Цзюнь Сяня был немного жестким, можно было увидеть борьбу в его глазах, но он наконец кивнул и отступил назад. Заместитель декана пришел в норму, он посмотрел на Чен Бинюаня и нежно ему улыбнулся. Чен Бинюань, мы также уже давно знаем друг друга. Когда ты был учеником школы божественного кондора, я был твоим наставником. Что, ты больше не думаешь обо мне, как о своем учителе? Заместитель декана решил проглотить свою гордость и сделать вид, что произошедшее не произошло. Он улыбнулся Чен Бинюаню по-дружески. Никто бы не ожидал, что обычно строгий и высокомерный заместитель декана улыбнется, как приспешник. Изменение в его отношении было довольно резким. Чен Сяся посмотрела на него с презрением, но заместитель декана просто притворился, что не видел этого. Весело улыбаясь, он сказал: «Леди Чен, согласно уровню вашего отца в школе божественного кондора, я должен быть вашим ши цзу». Пепе, ши, учеба, цзу, относится к поколению бабушек-дедушек, короче, вот обнаглел, ши цзу. Кто, ты? Она не уважила этого козлинобородого, он был бесстыдным. Видя, что эта молодая девушка не признает его в качестве учителя своего отца, заместитель декана начал кричать во весь голос: «Как ты смеешь пытаться разрушить своих предков? Все, что я сказал, правда. Можешь спросить своего отца, в те дни Чен Бинюань был в моем классе». Стоп, с волной ее руки гигантская мухобойка начала качаться влево и вправо перед его глазами. Прищурившись, Чен Сяся сказала: «Старик, нам нужно многое уладить. Ты думал, что можешь так просто дергать за ниточки? Даже не думай об этом. Ваша школа божественного кондора просто мусор. Мне плевать на это. Ты маленькая девчушка, о чем ты вообще говоришь?» В этот момент улыбка на лице заместителя декана исчезла из его тела, как гигантские волны, взорвалась огромная ци. Да, Чен Сяся видела иллюзии в своем уме, словно перед ней стоял не старик, а ужасный монстр. Под давлением его огромного давления, Чен Сяся почувствовала удушье, ее лицо покраснело. Она была слишком упряма, чтобы отступить. Стоя прямо, она уставилась на него, даже не моргая. «Позволь сказать тебе кое-что, ты можешь оскорбить меня, но не можешь оскорблять нашу священную школу божественного кондора», сказал заместитель декана, произнося каждое слово с особой тщательностью и серьезностью. Эта его сторона тут же завоевала уважение всех учеников школы божественного кондора. Все посмотрели на него с уважением в глазах. Чен Сяся изогнула губы в презрительную усмешку. «Не будь таким отвратным, я предлагаю вам незамедлительно извиниться, иначе мы избавимся от всех вас. Моя мухобойка не вегетарианка, она плотоядная». «Да, Сяся, вперед, Шимы права, вы должны быстро извиниться, извинитесь. Быстро извинитесь!» Некоторые жители деревни закричали одновременно. Они непреднамеренно приняли учителей и учеников школы божественного кондора, как своих противников, хотя никто из них не имел никакого опыта в совершенствовании, но они все равно не боялись этих элитных мастеров боевых искусств. Высокоуважаемый заместитель декана почувствовал смущение из-за этого. Он не ожидал, что Чен Сяся будет равнодушна к уговорам и принуждению. Это поставило его на место, и он не знал, что он еще мог сделать. Несмотря на то, что он только прибыл в город Далин, весь вчерашний день он провел, узнавая о недоразумениях и конфликтах между школой божественного кондора и семьей Чен. Его сегодняшнее намерение состояло в том, чтобы разделить и подавить их. Он не ожидал, что это будет отражено в него. Глава 132. Ему пришлось подергать за ниточки, заявляя об их старых отношениях с семьей Чен, но это совершенно не сработало с Чен Сяся. Мало того, что она не справилась с ситуацией с изяществом, так еще и заставила его потерять лицо, даже посыпала соль на раны. В любом другом случае он уже взорвался бы. Думая о всех тех словах, которые он слышал о Чен Сяся, он сдержал свою угрюмость и выдавил из себя слова, говоря их: «Чен Сяся, и как именно вы хотели бы, чтобы мы сделали это для вас?» «Неверно. Все зависит от вашей искренности, а не от наших слов. Ты, эта чертова маленькая негодяйка», — выругался заместитель декана про себя. Он вытащил из груди мешочек и, полный боли, передал его ей. «Можете принять это как подарок, к который я принес для этой встречи. Лучше бы тебе не испытывать судьбу и дать мне немного лица. В те дни, когда твой отец звал меня мастером, не мастером, а наставником, заявил Чен Бьюань, уточняя. Заместитель декана смущенно засмеялся и сказал: «О, это одно и то же». Чен Сяся не обратила на него никакого внимания, она уже бросила мешочек в своей руке в измерение, позволяя Юйтен поиграться с ним. Она повернула голову и посмотрела на десятки учеников. Размахивая мухобойкой в своей руке, она сказала: «Эй, старик, прямо сейчас мы заняты стройкой своего нового дома, и у нас кончаются бревна. Как посмотрю, у этих людей слишком много свободного времени, раз уж они снова и снова приходят сюда, чтобы создавать проблемы. Тебе не кажется, что было бы неплохо, чтобы они поработали немного?» «Кашель, кашель, кашель». Заместитель декана чуть не задохнулся до смерти. Он недоверчиво посмотрел на Чен Сяся. «Ты хочешь, чтобы мы пошли в горы?» «Да, а почему бы и нет?» Чен Сяся приподняла уголки рта и показала им холодную ухмылку, небрежно взмахивая мухобойкой перед ним. Он был поражен. Он видел силу этого странно выглядящего веера. Бам, бам, бах, и он сделал несколько шагов назад. «Ты мелкая». Заместитель декана, что был так зол, что его глаза были широко раскрыты, а его бородка торчала вверх, увидел, что Чен Сяся приподняла брови и сглотнул свои слова обратно в рот. Он беспомощно вздохнул. Все ученики, услышав о физическом труде, посмотрели друг на друга. Они, должно быть, ослышались. С каких это пор им было нужно заниматься физическим трудом? Все они почувствовали огненный гнев, горящий в их желудках, но прежде чем они смогли отреагировать, заместитель декана уже принял сделку. «Хорошо, мы послушаем тебя. У них есть немного свободного времени, мы можем позволить им помочь вам рубить деревья в течение нескольких дней. Что насчет этого? Не думайте, что сможете расслабляться. Они должны приносить по 1000 бревен в день. Мы отправим людей проверять те бревна, что они отправят обратно. Если они будут неприемлемы, мы соответственно увеличим их количество. И ты, старик, и ваш учитель будете их надзирателями. Помните, вам не заплатят. Это все бесплатная работа». Как только закончила говорить это, Чен Сяся подошла к своему брату Чен Чжэн Юаню, неся мухобойку на своем плече. Она передала ему мухобойку и сказала: «Чжэн Юань, внимательно следи за ними. Если посмеют расслабляться, просто прихлопни их. Не нужно стесняться, просто убедись, что не убьешь их». «Да, старшая сестра», — весело ответил Чен Чжэн Юань, беря странно выглядящий веер своей сестры. Это был второй раз, когда он видел, как его старшая сестра избивает людей веером, и полюбил его. Уголки рта заместителя декана дрогнули. Он не был уверен, действительно ли это был правильный шаг с его стороны. Чен Сяся не заботилась о том, что происходило потом. Как только вернулась домой, она тут же вошла в измерение. «Юйтен, что тот старик дал нам? Достань это, давай посмотрим, смогут ли они поднять уровень измерению», — громко сказала Чен Сяся, как только вошла в измерение. Глава 133. Сейчас ее больше всего волновало, сможет ли измерение поднять уровень. Маленькая Юйтен, сидевшая на корточках под кристальным фруктовым деревом, даже не удосужилась поднять взгляд. Заняв себя тем, что было у нее в руке, она ответила: «Юная госпожа, там было полно всего хорошего. Измерение только что подняло уровень. Теперь мы на 30 уровне». «Что, всего 2 уровня?» Чен Сяся подошла к кристальному фруктовому дереву и увидела, как маленькая Юйтен закапывает красивые камни у корней дерева. Она с любопытством спросила: «Юйтен, что это?» «Юная госпожа, это духовные камни, тоже хорошие вещи. Слишком плохо, что старик слишком скуп и дал нам всего 10 таких. Хотелось бы, чтобы он дал вам больше». Маленькая Юйтен выглядела разочарованной. «Если бы только у нас было несколько сотен таких, и если бы мы позволили кристальному дереву поглотить их все, я уверена, что оно дало бы плоды в кратчайшие сроки. Если бы те люди снаружи узнали, что они использовали эти драгоценные духовные камни как удобрение для дерева, они наверняка подпрыгнули и задушили бы их обеих до смерти. Какая трата этих драгоценных камней? Духовные камни использовались не только как общая торговая валюта на материке, но и как очень важные ресурсы, используемые культиваторами для их совершенствования. Но они использовали их как удобрение для дерева. Это, безусловно, разозлило бы всех». «Действительно, тогда подожди немного, я возьму у них еще немного». Глаза Чен Сяся засияли. Теперь она думала о них, как о сундуках с сокровищами. Ох, точно, юная госпожа, почему вы оставили их здесь? Закончив свою работу под рукой, маленькая Юйтен взлетела и села на ветку дерева, подбрасывая мешочек вверх и вниз в своей маленькой ручке. Оставила, Чен Сяся улыбнулась. Конечно, ради наказания, мы не можем просто позволить им ходить по нам. Юная госпожа, если вы хотите наказать их, то почему бы просто не прихлопнуть их мухобойкой? Разве их содержание здесь не простая трата еды? Маленькая Юйтен моргнула, сбитая с толку. Трата еды? Чен Сяся поиграла своими пальцами. Улыбнувшись, она сказала, съесть нашу еду будет непросто. Если захотят поесть, им придется заплатить за нее. Кроме того, мы хотим поднять уровень измерению, верно? У этих людей должно быть полно хороших вещичек с ними, и мы постараемся забрать их у всех. Это сделает их несчастными, а нам позволит поднять уровень измерению. Разве так не будет веселее? О-о-о, так вот каков ваш план. Это прекрасно, вскоре мы сможем снова поднять уровень измерению. Юная госпожа, почему бы мне не пойти и не украсть все их мешочки ночью? Нет, не делай этого. Если украдем их у них, это только вызовет проблемы. Мы хотим, чтобы они отдали их нам с охотой. Выражение, полные боли, на их лицах, когда они будут расставаться с ценностями, определенно сделают меня счастливой. Но если вы оставите их здесь, что если они украдут у нас? Как они смогут украсть что-нибудь, если ты будешь на страже? Чен Сяся подняла взгляд и глянула на нее. Если такое произойдет, это позор для тебя. В любом случае, я не собираюсь беспокоиться от этом. Юная госпожа, вы слишком ленивы. Как вы можете быть такой? Кто ленивый? Мне нужно придумать несколько идей о том, как позаботиться о наших гостях. Позаботься о них, точно, мы должны хорошо позаботиться о них. Улыбка на нефритовом лице Чен Сяся была полна зла. Маленькая Юйтен, ты уже забыла, как злые эти люди. Теперь, когда они у нас под рукой, мы можем делать с ними все, что пожелаем. Ты так не думаешь, это потрясающе. Мне нравится эта идея, юная госпожа, зааплодировала маленькая Юйтен и, полное волнение, спросила, когда мы начнем. Глава 134. Не нужно спешить, мы должны позволить им сделать небольшой перерыв и восстановиться, иначе как они смогут нести все те бревна для нас? Я права, все, что скажете, юная госпожа. Пока Чен Сяся отдыхала и болтала в измерении, ученики школы Божественного Кондора получили щедрое гостеприимство Чен Чжэн Юаня. Каждому из них дали по глотку духовной воды перед тем, как, под настороженными взглядами жителей деревни, их отвели в горы, чтобы рубить деревья. Под присмотром заместителя декана Иму Цинтуна, даже если ученики сильно не хотели выполнять задание, они не осмеливались жаловаться или ругаться. Они просто не понимали, почему заместитель декана согласился на такие оскорбительные условия. Мало того, что ученики были сбиты с толку, даже Му Цинтун, как учитель, был сбит с толку. Он приблизился к заместителю декана и осторожно спросил: «Заместитель декана, почему мы остались у семьи Чен? А ты думаешь, что можешь уйти?» Небрежно ответил заместитель декана. «Почему мы не можем?» «Заместитель декана, в семье Чен может быть и много людей, но только отец и дочь Чен сильны. Нам не нужно беспокоиться об остальных. Если уйдем, они не смогут остановить нас», сказал Му Цинтун без примирения. «Ты прав, если захотим уйти, конечно, мы сможем. Но мы никогда не сможем снова войти в деревню Уиллоу и никогда не сможем взять в руки что-то из семьи Чен. Мало того, что твоя поездка будет потрачена впустую, моя поездка также будет потрачена впустую. Ты можешь не заботиться о том, чтобы выглядеть плохо, но не я, не говоря уже о том, что мы не можем сообщить, что провалили наши миссии». Это. Му Цинтуну было так неловко, что он не знал, что сказать. Он знал, что сказанное заместителем декана было правдой, поэтому он не вернулся. Заместитель декана задал другой вопрос. «Ранее ты выпил их воду, верно? Как ты себя почувствовал?» Подумав о воде, что они только что выпили, Му Цинтун ошеломленно и неудержимо проглотил. Это была настоящая духовная вода с духовностью в 70-80%. Она была особенно вкусной. «Хэйрэм», — фыркнул заместитель декана. «Если бы не остались, думаешь, смогли бы мы попробовать это? У семьи Чен также есть духовные животные и рыба». «Да, да, это было мудрое решение с вашей стороны, заместитель декана». Му Цинтун, со счастливым взглядом, наконец понял причину, по которой заместитель декана решил остаться. Хотя они занимались рубкой бревен для семьи Чен, для таких культиваторов, как они, это был просто вопрос ручного труда. Если это было всем, что было нужно, чтобы получить духовных животных, он мог бы рубить бревна для них хоть целый год. В конце концов, даже будучи учителем, он мог получать духовное мясо только раз в год, и то это только, если он был удачлив. Но в семье Чен он мог получать его каждый день, и все, что ему нужно было делать, это рубить бревна, почему бы ему не захотеть. Видя, что Му Цинтун понял, заместитель декана погладил свою козлиную бородку и злорадно проговорил: «Несмотря на то, что с Чен Сяся трудно иметь дело, имея в виду, что Чен Би Юань также был выпускником школы Божественного Кондора, мы можем воспользоваться этой возможностью, чтобы укрепить наши отношения с ним. Это должно облегчить нам покупку духовных животных у них в будущем». «Да, вы так правы, заместитель декана». Думая о будущем, Му Цинтун продолжил подхалимничать заместителю декана. «В конце концов, если у них будут хорошие отношения с семьей Чен, он также выиграет от этого. Никто не будет намеренно ставить под угрозу свою собственную выгоду, даже Му Цинтун». «Хорошо, я рад, что ты понял. Лучше бы тебе немного успокоить этих детей. Мы не хотим, чтобы они вызвали какие-нибудь проблемы и нарушили наши планы, понял?» «Да, если кто-то попытается вызывать неприятности, я изобью его до смерти». «И еще одна важная вещь. Старший сын Чен Би Юаня, Чен Чжэн Юань, очень хороший ребенок, и при этом очень талантливый. Тебе нужно найти больше возможностей пообщаться с ним и построить с ним хорошие отношения». «Да, Цинтун понял». Глава 135. Пока разговаривали, они также вошли вглубь горного хребта горы Ванинь. Под руководством сельских жителей и Чен Чжэн Юаня они начали работу того дня. Вернувшись из измерения, Чен Сяся вышла из дома и увидела еще одного человека, все еще сидящего во дворе, и выражение ее лица сразу стало холодным. Чен Би Юань и миссис Чен заметили свою драгоценную дочь и перестали болтать. Они выглядели так, словно хотели ей что-то сказать, но не знали, как это сказать. «Мама, папа, вы, продолжайте». Чен Сяся кивнула своим родителям, а затем повернулась к Гу Цзюньсиню и сказала: «Когда вернешься, мы добавим время. Ты уйдешь только тогда, когда нарубишь нужное количество деревьев». Гу Цзюньсянь был ошеломлен до безмолвия. Миссис Чен собралась что-то сказать, но была прервана Чен Сяся: «Мама, я здесь указываю, не вмешивайся. Все из школы Божественного Кондора, независимо от того, кто они, должны пойти в лес. Это было обещано нам бородатым стариком». «Сяся, больше нечего говорить, я не соглашусь на это». «Прекрасно». Очевидно разъяренный Гу Цзюньсянь резко встал и сложил кулаки в сторону Чен Би Юаня и миссис Чен. «Дядя Чен, тетя Чен, я, как ученик школы Божественного Кондора, пойду делать то, что должен. Это будет лучше всего. Мы бы не хотели, чтобы ты был смущен еще больше». Холодно сказала Чен Сяся и ушла. Гу Цзюньсянь посмотрел прямо на ее спину глубоким неразборчивым взглядом, а затем, не глядя на Чен Би Юаня и миссис Чен, ушел, не сказав ни слова. После того, как эти двое покинули двор, миссис Чен посмотрела на опустевший двор и не могла не вздохнуть. «Сяся такая дура. Ей не нужно так обращаться с Цзюньсинем, даже если он ей не нравится. У нее есть свои причины». Нахмурился Чен Би Юань. «Причины? Что за причины?» Миссис Чен не была довольна этим ответом. «Посмотри на нее, она такая злюка. И теперь она также не хочет Цзюньсиня. Какими будут ее дни в будущем, ты все равно не можешь ничего с этим сделать. Просто позволь ей выбрать самой, она найдет кого-нибудь». Глаза Чен Би Юаня вспыхнули, и он продолжил говорить: «Гу неплохая семья, но они не очень подходят Сяся. Нет смысла заставлять. В любом случае они должны полюбить ее, иначе никто не будет счастлив. Нам лучше без них. Хайрэм, у тебя всегда есть свои причины. Мне уже все равно». Чен Би Юань не знал, на кого была зла миссис Чен. С глубоким голосом она сказала: «У нас с Цзюньсинем обращались так плохо. Что ты скажешь дяде Гу в будущем? Не беспокойся об этом, и ты в любом случае не сможешь с этим ничего поделать. Я пойду проверю наш новый дом». Чен Би Юань не хотел продолжать обсуждать эту тему. В конце концов, что касалось брака его дочери, он больше склонялся к тому, что она хотела. В конце концов, она не была такой же, как прежде. Он не хотел заставлять ее выходить замуж за того, кто ей не нравился. Он уже слышал это в ее тоне. Не было никакого способа, которым она собиралась выйти за юного Гу. Выйдя на улицу, Чен Сяся натолкнулась на Лю Тяньшаня, возвращавшегося с наблюдения. Она внезапно вспомнила о чем-то и остановила его, не дав идти отдыхать. «Шисюн Тяньшань, подожди немного». «Шимы, что такое?» Лю Тяньшань остановился и спросил, вытирая пот. «Шисюн Тяньшань, извини, что утруждаю тебя. Могу ли я попросить тебя совершить еще одну поездку для меня?» «Поездку? Конечно, что такое? Я не устал. Просто дай мне знать, что тебе нужно и с чем я могу тебе помочь». «Спасибо, Шисюн Тяньшань». Чен Сяся улыбнулась и достала один жо серебра и передала ему. «Шисюн Тяньшань, пожалуйста, отправься в город с максимально возможной скоростью и купи мне 60 бутылок для воды и коробок для еды. Если будет больше, это будет даже лучше. Пп, если кто не помнит, что такое жо серебра, посмотрите главу 10.1, глава 136. О, Лю Тяньшань был шокирован, ошеломленно спрашивая: «Шимы, зачем это тебе?» «Конечно, у меня есть свои причины. Иди быстрее. Помни, у тебя есть только 2 часа. Ты должен вернуться через 2 часа, хорошо?» «Хорошо, я сейчас же отправлюсь». Лю Тяньшань понятия не имел, зачем нужны эти вещи, но, пока он был побеспокоен, ему нужно было просто следовать ее инструкциям. Ему не нужно было беспокоиться о чем-нибудь еще. Наблюдая за тем, как он уходит в спешке, на лице Чен Сяся появилась слабая улыбка. Она повернулась и посмотрела на нескольких деревенских женщин, что помогали убирать ранчо, и пошла к ним. «Сяся, почему ты пришла сюда? Мы здесь почти закончили», — счастливо рассмеялась Шиданин. Чен Сяся посмотрела на ранчо, где бегали духовные животные различных размеров, земля была чистой. Было очевидно, что Шиданин и остальные не расслаблялись. Слегка кивнув, Чен Сяся сказала им: «Шиданин, почему бы вам не отложить дела ранчо на время и не пойти помочь на кухне? Мне нужно, чтобы вы помогли приготовить еду на еще 50 человек сегодня». «Так много?» Шиданин и остальные были временными рабочими, они приходили помочь всякий раз, когда требовалась дополнительная помощь. Они не ходили помогать на кухню, потому что там уже и так было достаточно кухонного персонала. Пока численность персонала оставалась неизменной, они не были нужны там. За последние несколько дней они уже поняли, сколько ртов нужно кормить. Естественно, они были шокированы, когда услышали, что цифры резко возросли. Но Чен Сяся не собиралась объяснять им. Она продолжила: «Да, нам нужно так много. Пожалуйста, помогите на кухне после того, как помоете свои руки». «Хорошо, мы послушаемся». Шиданин перестала спрашивать и повела остальных деревенских женщин с ранчо на новое место. Чен Сяся вернулась в свой дом, больше не видя родителей во дворе. Она не сильно беспокоилась об этом и вернулась в свою комнату, прямо говоря маленькой Юйтен: «Юйтен, достань капусту, китайскую капусту, салат, рапс, картофель и редиску. Ох, и 500 цзинь риса. Юная госпожа, так много за раз. Вы уверены, что сможете съесть все за раз?» — спросила сбитая с толку маленькая Юйтен. «Да, конечно», — кивнула Чен Сяся. «Кто их будет есть?» «Конечно, те, кто отправился в горы». «Ох, идея юной госпожи в том». Юйтен тут же подумала о кое-чем и улыбнулась настолько сильно, что не было видно ее глаз. «Хорошо, давайте сделаем это. Юйтен, а также несколько десятков рыб. Пусть попробуют духовную рыбу». «Хорошо, 50 хватит, или 100, они определенно захотят еще рыбы, как только попробуют ее. Тебе решать, мы всегда сможем сделать еще, когда они съедят их. В следующие пару дней выращивай больше продуктов питания, чтобы мы не истощили запасы со склада». «Хорошо, я сделаю все необходимое». Вскоре Юйтен вытащила кучу еды из измерения. К счастью, вокруг никого не было, иначе это наверняка привлекло бы слишком много внимания и неприятностей. Комната была почти заполнена, когда Чен Сяся наконец почувствовала себя довольной тем, что у них было, и вышла наружу. Она случайно увидела, как ее мама вышла из кухни. Слегка взволнованная, она поспешно спросила: «Ты сказала Шиданин и остальным приготовить еды на 50 человек?» «Да, мама. В моей комнате есть рис и все виды овощей. Почему бы вам не взять их для готовки? Скажи им сделать их вкусными, пожалуйста». Чен Сяся улыбнулась. Глава 137. «Так много еды, ты собираешься кормить их?» Миссис Чен удивленно взглянула на свою дочь. Чен Сяся кивнула и улыбнулась. «Конечно. В конце концов, они рубят для нас бревна, верно?» «Конечно. Сяся, ты права. Они помогают нам, «Конечно, мы должны накормить их хорошей едой. Я сейчас же скажу им приготовить еду». Миссис Чен счастливо направилась к кухне. Чен Сяся приподняла брови и решила, что лучше не позволить ее матери быть там, когда она будет раздавать еду. «Ах, надо попросить помощи у десятков шисюнов». Снова выйдя из внутреннего двора, на этот раз она столкнулась с трактирщиком Чжу вместе с дюжиной или около того служанок, которых он обучал. Они поприветствовали ее. Чен Сяся посмотрела на служанок различных размеров и кивнула им, думая, что это было довольно хорошо. «Мисс Чен, у вас есть время?» – спросил трактирщик Чжу с широкой улыбкой. «Что такое? Я бы хотел обсудить с вами кое-что». В последние дни трактирщик Чжу выяснил, что леди Чен принимала практически все решения в доме Чен. Пока она согласится на предложение, даже хозяин дома Чен Би Юань не откажется. Поэтому он сообщал и обсуждал все прямо с Чен Сяся. Конечно, Чен Сяся не имела понятия, что он хотел обсудить. Она повернулась к дюжине или около того служанок и сказала: «Им нужна помощь на кухне, почему бы вам не пойти туда, чтобы помочь?» «Да, госпожа». Служанки сделали реверанс и вежливо ушли, что совершенно отличалось от того времени, когда они только прибыли в Чен. После того, как они ушли во двор, Чен Сяся спросила, когда они шли: «Трактирщик Чжу, давайте поговорим у пруда». «Да, мисс Чен». Двое неторопливо прибыли к пруду, и Чен Сяся спросила: «Трактирщик Чжу, пожалуйста, скажите мне, что у вас на уме? Не нужно беспокоиться о том, чтобы быть слишком прямолинейным». «Я понимаю», — кивнул трактирщик Чжу. «Я хочу узнать ваше мнение по поводу одного вопроса». «О», — Чен Сяся была слегка удивлена. «Что вы хотите обсудить со мной, трактирщик Чжу?» «Конечно, дела слуг Чен. Я мало осведомлен о чем-нибудь другом». Трактирщик Чжу улыбнулся яркой улыбкой на своем пухлом лице, а затем сказал: «Мисс Чен, после некоторого наблюдения я обнаружил, что все слуги хороши, но есть только несколько, на кого вы действительно можете положиться, в то время как остальные, мы можем обойтись с ними или без них. Пожалуйста, уточните, трактирщик Чжу». «Мисс Чен, вот как обстоят дела. Все эти дети из деревни Уиллоу, они все хороши, но это не значит, что они лучшие и самые подходящие. Например, Лю Есу, Лю Яцао, Лю Сяхуа и Лю Чунью, они умнее по своей природе и их можно держать рядом, чтобы помочь вам. Остальные, либо еще молоды, либо медленные от природы. Я бы не советовал держать рядом таких слуг. Это может показаться небольшой проблемой, но такие небольшие проблемы обычно приводят к большим проблемам, особенно, если вы держите их рядом. Если слуги недостаточно умны, они принесут только еще больше хлопот, особенно с учетом ситуации в вашей семье. Если они незрелые и неопытные, они только причинят вам много головной боли». Так только трактирщик Чжу закончил, он заметил, что Чен Сяся осталась очень тихой, и слегка взволновался. Через некоторое время Чен Сяся подняла взгляд и увидела обеспокоенность на нем. Она не могла не сказать: «Трактирщик Чжу, вы правы, спасибо за напоминание. Честно говоря, мы приняли всех этих детей из деревни Уиллоу в качестве слуг, потому что не могли отказать жителям деревни. Если говорите, что некоторые из них не подходят, естественно, мы не должны оставлять их. Пожалуйста, внимательно следите за этим для меня в ближайшие пару дней». Глава 138. «Нет проблем», — ответил трактирщик Чжу. «Но, мисс Чен, теперь, когда Чен расширяются, число ваших слуг действительно низкое, каковы ваши планы об этом?» Чен Сяся покачала головой, она взглянула на занятые тела в предгорье вдалеке и слегка сказала: «Независимо от того, что это за проблемы, думаю, нам придется решать все шаг за шагом. Честно говоря, я немного подозрительна покупкой слуг извне, иначе мы бы не приняли столько деревенских детей. Мисс Чен, мы можем воспитывать своих», — трактирщик Чжу предложил. «Хотя в последнее время в Дафэн мирные дни, но все мы знаем, что такое истина. В каждой провинции есть те, кто продают своих детей в рабство. Эти ситуации особенно распространены в отдаленных местах. Чен могут купить этих детей и вырастить их. Вы не ошиблись, трактирщик Чжу. Но, с вашей точки зрения, вы думаете, что у нас есть рабочая сила, которая может позаботиться об этом?» «Это...» Трактирщик Чжу слегка смущенно улыбнулся. «Похоже, мисс Чен уже знает. Просто время еще не пришло. О, кстати, трактирщик Чжу, мне нужна ваша помощь». «Никаких проблем, мисс Чен. Просто дайте мне знать, чем я могу помочь». После обеда, пожалуйста, отправьтесь в горы с моими шисюнами и помогите мне с бизнес-операцией». «Бизнес-операцией?» Трактирщик Чжу был ошеломлен. «Зачем нужно так внезапно идти в горы ради какой-то бизнес-операции?» Чен Сяся прищурилась и серьезно проговорила. «Да, бизнес-операции. Вы еще не забыли о тех из школы Божественного Кондора, верно, трактирщик Чжу?» «О, мисс Чен говорит. Да, продайте им еду. Помните, они должны обменять ее на что-нибудь. Если им нечего предложить, мы не дадим им никакой еды. Что касается цены, конечно, чем дороже, тем лучше». «Ах!» Уголок рта трактирщика Чжу дернулся. Он тайно вытер пот со лба и кивнул. «Да, я понял. Трактирщик Чжу, не волнуйтесь. Ваша тяжелая работа будет вознаграждена. После того, как соберем прибыль, я отдам вам часть». «Хорошо, тогда я заранее благодарю вас, мисс Чен». Видя, что трактирщик Чжу выглядел так, словно собирался заплакать, Чен Сяся попыталась сдержать желание посмеяться. После еще нескольких указаний она быстро ушла. Ошеломленный трактирщик Чжу, стоящий рядом с прудом, посочувствовал тем, кто был в горах. В то же время он принял решение, что независимо от того, кого он должен будет оскорбить в будущем, это точно будет не мисс Чен. После того, как все пообедали, Чен Сяся приказала десятку или около того учеников отца взять коробки с обедами и последовать за трактирщиком Чжу глубоко в горы Ванинь. Все предполагали, что они просто доставляли обеды тем из школы Божественного Кондора. Маленькая Юйтен, с другой стороны, продолжала торопить Чен Сяся, чтобы она закончила есть свои фрукты и пошла в горы, чтобы узнать, что там происходит. После еды Чен Чжэн Юань не пошел в горы с учениками. Он остался и заговорил с Чен Сяся, тихо говоря: «Старшая сестра, те люди ругали тебя. Это хорошо, пусть ругают. В любом случае это не навредит мне». Чен Сяся было все равно. Она уже обидела всех молодых людей со статусом. Ну и что с того, что они обидятся еще больше? Чен Чжэн Юань нахмурился. «Но они говорят о тебе такие мерзкие слова. Я уже избивал нескольких из них, но они все еще ругают тебя, хоть и тише. Не беспокойся об этом, просто избивай их мухобойкой каждый раз, когда слышишь это. Давай посмотрим, что сильнее, их рты или твоя мухобойка». «Хорошо», — кивнул Чен Чжэн Юань. «Их рты воняют, и они используют такие противные слова. Старшая сестра, а ты все еще так добра к ним, посылаешь им еду. Если бы это был я бы просто заставил их голодать до смерти». Глава 139. «Добра?» Чен Сяся улыбнулась. Она не считала себя доброй. Миссис Чен невзначай услышала разговор между ними и слегка отругала. «Чжэн Юань, перестань быть таким ребенком и не говори глупостей. Мама, это не чушь. Начнем с того, что они никогда не были хорошими людьми, так почему мы должны быть с ними добрыми?» — спросил Чен Чжэн Юань, чувствуя несправедливость. «Ты такой ребенок, ты не должен говорить так. Когда вернешься в горы, не забудь взять с собой еще воды. Нелегко найти воду в горах». «Хэйрэм, ни за что, пусть сгинут от жажды. Посмотри, какой ты еще ребенок. Это очень плохо. Тебе нужно научиться быть более щедрым и перестать быть таким мелким. Я уже наелся». Чен Чжэн Юань больше не хотел слушать нытье своей матери, поэтому положил свою миску с палочками для еды и ушел оттуда. Видя, как ее сын убежал, миссис Чен обернулась и посмотрела на свою дочь. «Сяся, отправь чуть позже нескольких людей в горы, чтобы те отнесли немного воды, хорошо?» «Мама, не волнуйся, я пошлю воду. Я гарантирую, что не будет нехватки воды», — ярко улыбнулась Чен Сяся, дав обещание своей матери. Через некоторое время, когда Чен Сяся наконец закончила есть и медленно вышла из дома, она вошла в бамбуковый лес и, когда никого не было рядом, мелькнула в измерение, после чего маленькая Юйтен перенесла ее в горы, чтобы посмотреть на других. С помощью Юйтен они нашли людей, сидящих на земле, отдыхая. Даже трактирщик Чжу и остальные еще не пришли. Она нашла дерево, спряталась на нем и холодно посмотрела на людей. Они действительно были учениками школы Божественного Кондора. Они не хотели выполнять тяжелую работу, но под угрозами и при поддержке учителя Му они начали работать. С приближением обеда все начали голодать. Тогда они поняли, что все в Чен уже отправились на обед, но никто не сказал им ни слова. Прежде чем они смогли пожаловаться, из предгорья к ним приплыл аромат вкусно приготовленных обедов, вдохновивших их и заставивших их почувствовать себя полными надежды. Через некоторое время, когда все посмотрели, Перед ними наконец-таки появились десятки людей. Видя все коробки с обедами, которые они несли с собой, некоторые ученики захотели броситься вперед и выхватить их из их рук. Естественно, с заместителем декана там, даже если захотят, они не посмеют. Они могли лишь просто смотреть и надеяться, что вскоре получат свои обеды. Видя, как все выглядят как волки, трактирщик Чжу вздрогнул. Он посмотрел на всех с жалостью в глазах. Сложив руки в приветствии в сторону белобородого старика, он сказал: «Заместитель декана, учитель Му, простите меня, я здесь ради бизнеса». «Что?» Все были ошеломлены, словно были ударены их точки акупунктуры. Они не могли двигаться. Их реакции заставили трактирщика Чжу и его людей захотеть смеяться. Когда они оправились от шока, Му Цинтун первым выкрикнул: «Трактирщик Чжу, что ты имеешь под этим в виду? Что ты имеешь в виду под бизнесом? А, разве ты не боишься Чен? Простите меня, я здесь по приказу мисс Чен. Если хотите еды, хорошо, но вы должны отдать что-то, чтобы обменять это на нее». Трактирщик Чжу был безразличен к их злобным взглядам и продолжил: «Это еда с духовной ци. Если не хотите ее, многие другие убьют ради нее. Поэтому, если хотите немного, лучше бы вам поторопиться». «Ты». Му Цинтун был так зол, что его чуть не вырвало кровью, но он не мог ничего поделать с трактирщиком Чжу. Он обратился к ученикам и спросил: «Ваш учитель также не заботится об этом?» «Наш учитель не беспокоится такими вопросами. Решение принимает наша Шимы». Лю Тяньшань открыл коробку с обедом, где внутри можно было увидеть восхитительный рис и блюда. «Ребята, вы покупаете? Если нет, я могу съесть еще долю. Наша Шимы уже сказала, что мы можем съесть все, что останется, пока больше не сможем есть». Глава 140. Ты такой говнюк. Все были так злы, что могли умереть, рвя кровью, но они не могли ничего поделать, поскольку были на территории семьи Чен. Гу Цзюньсянь, прислонившийся к большому дереву, холодно наблюдал за происходящим. Его красивое лицо исказилось, а руки невольно сжались в кулак. В его глазах было чувство позора. «Пепе, ну что уже на этот раз?» Никто не замечал его ранее, но с напоминанием маленькой Юйтен, Чен Сяся увидела его выражение и его взгляд, и не смогла удержаться от холодного смеха. Она была права, что он не был хорошим человеком. «Забудьте обо всем, что произошло в прошлом, только того, что он сказал сегодня, было достаточно, чтобы она занесла его в черный список. Особенно теперь, когда она обнаружила, как он притворялся таким дружелюбным, хотя глубоко внутри смотрел на ее семью свысока. Это заставило ее почувствовать к нему отвращение. Если бы он был хотя бы искренним в этом, она все еще могла бы дать ему время. Но он был просто презренным человеком, который не действовал так, как он себя чувствовал на самом деле. Он совершенно не стоил ее времени. Конечно, Чен Сяся прекрасно понимала, что подобные мерзкие персонажи могли быть очень опасными. Кто-нибудь может попасть в их ловушку, если не будет достаточно осторожен. Она должна была включать свою охрану рядом с ним. В идеале, было бы неплохо позаботиться о нем, при возникновении такой возможности. «Юная госпожа, должны ли мы позаботиться о нем сейчас?» — прощебетала маленькая Юйтен, явно читая мысли Чен Сяся. «Еще не время, возможно, позже. Эх, хорошо, мы разберемся с ним попозже. Ах, да, мы разберемся с ним попозже». Гнев заместителя декана уже утих, он должен был признать, что это был очень хороший шаг со стороны Чен Сяся, совершенно не позволяя им воспользоваться ими и позволяя потерять лицо и чувство собственного достоинства. Подавив все свои недовольные эмоции, он прервал болтовню окружающих глубоким голосом. «Сколько стоит один обед, заместитель декана? 100 тали за один обед. Если у вас есть духовные камни, независимо от размера, один камень за один обед. То же самое и с другими ценными предметами, один предмет за один обед. Да это же грабеж средь бела дня!» — сердито выкрикнул Му Цинтун. Трактирщик Чжу пожал плечами. «Но мы ничего у вас не отнимаем. Хотите вы есть или нет, это зависит только от вас. Дай мне один». Заместитель декана достал один духовный камень и забрал коробку с обедом у трактирщика Чжу. Открыв его, он не позаботился о других присутствующих и начал сразу же есть его. Обычно, с уровнем совершенствования заместителя декана, он с легкостью мог бы обойтись без еды в течение дня, но под искушением духовного мяса, он охотно купил его за духовный камень. Теперь, когда заместитель декана уже купил свой обед, даже другие почувствовали неуверенность, у них не было выбора, кроме как достать кошелек и купить этот дорогой, но приемлемый обед. Как только кто-то один купил обед, все начали следовать его примеру. 40 или около того обедов быстро исчезли. Боже мой, а это вкусно. Мясо духовного зверя Чен лучше того, что у нас в школе божественного кондора. Аромат так хорош. Это мясо духовных зверей настолько сильно пропитано духовной ци. Этого мало. Дайте мне еще. Еще осталось. Я тоже хочу еще. Поскорее. Оставьте мне еще один. Я еще голодный. Дайте мне. Дайте мне. Я первый. Даже не думай об этом. Этот мой. Даже не думай бороться со мной за него. Все начали драться, еще даже не закончив есть. Несколько оставшихся коробок для обедов также были распроданы. Трактирщик Чжу потерял дар речи. Он честно думал, что они сделали слишком много. Он не ожидал, что все они будут распроданы. Мисс Чен действительно ожидала этого. Глава 141. Встряхивая различные предметы внутри своего пространственного мешочка, трактирщик Чжу вежливо попрощался с заместителем декана. Он не хотел никаких неожиданных инцидентов. Лю Тяньшань и остальные не забыли собрать коробки для обедов. Они полагали, что то, что произошло только что, будет обычным явлением в будущем. Когда они ушли, все были полны. Те, у кого был только один обед, хотели бы, чтобы их было больше. Те, у кого их было два, удовлетворенно похлопали свои животы. Еда была дорогой, но, безусловно, вкусной. Му Цинтун, казалось, был в лучшем настроении после того, как поел. Причмокнув губами, он сказал, почему там была только еда, но не было воды. Бутылочка воды прямо сейчас была бы идеальной. Его слова вызвали большое согласие толпы. Было бы прекрасно, если бы у них было немного духовной воды. Хотите воды? У меня есть немного. Из леса раздался раздражающий голос. Тогда они поняли, что в лесу был кто-то еще. Особенно заместитель декана, его глаза расширились, удивленно наблюдая за тем, как Чен Сяся спустилась с дерева. Он понятия не имел, когда она пришла в лес. В этот момент заместитель декана понял, что недооценил эту соплячку. «Хорошо, старик, хочешь воды?» Чен Сяся слегка приподняла брови, спрашивая под его странным взглядом. «Конечно, ты собираешься брать один духовный камень за одну бутылку воды?» Спокойно спросил заместитель декана. «А ты умный, старик». Чен Сяся улыбнулась и продолжила. «Но ты ошибся. В этот раз это не один камень за одну бутылку воды, а два. Почему бы тебе не пойти грабить?» Прокричал пухлый парень. Услышав это, Чен Сяся посмотрела на него краем глаза и улыбнулась. «Я действительно хочу, но мне нужны цели, которые я смогу ограбить. В любом случае, я не граблю вас. Если хотите воды, вам придется купить ее. Если нет, я вас не заставлю. Хайрем, Хайрем, кто сказал, что я не хочу? Ну и что она стоит два духовных камня? Я могу себе это позволить». Пухлый парниша недовольно достал два духовных камня и бросил их. Чен Сяся протянула руку и поймала деньги, а затем бросила ему бутылку с водой. «Не выбрасывай бутылку, когда закончишь, иначе тебе придется предоставить свою собственную бутылку в следующий раз». «Прекрасно, что угодно». Пухлиш поспешно открыл бутылку и начал глотать воду. Вскоре была выпита почти половина бутылки. Наполнившись, он вытер свой рот и улыбнулся. Это было божественно. Глядя на то, как он пил, другие тоже захотели купить воду, но они все еще чувствовали, что это было слишком дорого. Все, что она сделала, это взяла воду из колодца, и она хотела продать ее им за два духовных камня. Это было слишком дорого. Но человеку нужна вода, особенно сразу после еды. Все хотели воды, но не хотели платить за нее. Все ученики повернулись и посмотрели на заместителя декана, надеясь, что он заступится за них, чтобы вода раздавалась, а не продавалась. Но они были обречены на разочарование. Даже заместитель декана полез в свою сумку и достал два духовных камня, чтобы обменять их на воду. Беспомощность, непримиримость, чувство несправедливости, гнев были одними из испытываемыми толпой эмоциями, но, тем не менее, они достали свои вещички в обмен на духовную воду. Вскоре все купили по бутылке воды, с удовольствием попивая ее. Чен Сяся удовлетворенно собрала свою плату. Этот тип торговли был приятнее ограбления. Несмотря на то, что Чен Сяся никогда никого не грабила, она чувствовала, что это ограбление. Все, кроме одного, купили у нее воду. Никто не знал, было ли это преднамеренно со стороны Чен Сяся, или это он не захотел покупать ее у нее. Этим человеком был Гу Цзюньсянь. Глава 142. С тех пор, Как появилась Чен Сяся, Гу Цзюньсянь смотрел на нее смертельным взглядом. Никто там не мог понять значение этого причудливого взгляда. Но, поскольку все хорошо знали о его отношениях с семьей Чен, никто не сказал об этом ни слова. Убедившись, что больше никто не хочет покупать бутылки с водой, Чен Сяся обернулась и ушла, не глядя ни на кого, словно они ей были незнакомы. Покинув долину, Чен Сяся сразу же вошла в измерение. «Ну, Юйтен, измерение подняло уровень, сколько уровней?» «Юная госпожа, сейчас мы на 33 уровне. Мы получили много духовных камней, так что теперь духовная ци в измерении гораздо богаче. 33 уровень, до 50 еще 17 уровней». Чен Сяся нахмурилась, в ее глазах можно было разглядеть чувство непримирения. По сравнению с ее взглядом, маленькая Юйтен выглядела гораздо счастливее, радостно спрашивая: «Юная госпожа, мы подняли довольно много уровней за последние несколько дней. Разве у трактирщика Чжу нет остальных духовных камней и редких трав? Как только заберем их у него, я уверена, что измерение снова поднимет уровень». «Верно. Давай сейчас же вернемся». Настроение Чен Сяся заметно улучшилось, и она снова спросила: «Теперь, когда мы поднялись на несколько уровней, измерение приобрело какие-нибудь новые функции?» «Да, одну. Теперь мы можем собирать духовную ци, превращать ее в дождь и поливать растения напрямую. Мы также можем ввести духовную ци прямо в ваше тело, что будет гораздо быстрее, чем если вы будете впитывать ее сами». «Ох, понятно, это не так уж плохо». Чен Сяся кивнула: «Это все практические способности». Она оглянулась и остановилась на кристальном фруктовом дереве. Она, казалось, увидела бутоны на дереве и не могла не взволнованно проговорить: «Юйтен, смотри. Похоже, на дереве скоро появятся цветочные бутоны». «Да, у него есть бутоны, и они скоро расцветут. После цветения он будет приносить фрукты, и у нас будут фрукты. Я пойду искать трактирщика Чжу, сразу, как только вернусь. У него должно быть еще немного духовных камней». Спеша домой, Чен Сяся сразу же разыскала трактирщика Чжу. Она отдала ему долю, а остальное бросила в измерение. Когда она снова вошла в измерение, оно снова подняло уровень, но на этот раз только один уровень. Хотя измерение поднялось только до 34 уровня, все это произошло всего за день. Помимо дополнительных 20 полей, было еще одно новое дополнение. Недалеко от кристального фруктового дерева появилось круглое озеро. Самым странным в этом озере было то, что вода была наполовину красной и наполовину синей, что придавало ей жуткий вид. «Юйтен, что произошло с озером?» «Юная госпожа, это называется озеро Иньян. Это необычная вода. Мы не используем ее для полива растений или деревьев, но она очень ценна тем, что может помочь духовным животным эволюционировать». «Озеро Иньян? Эволюционировать?» Это все было новыми терминами для Чен Сяся. Глядя на странно выглядящее озеро, она была загипнотизирована. «Похоже, наше измерение целенаправленно добавляет нам полезные функции. Это действительно мило». «Конечно, юная госпожа, это озеро Иньян может использоваться как для развития духовных зверей, так и в качестве оружия юной госпожи». «Оружие, Юйтен, ты шутишь?» «Конечно, нет, юная госпожа, вы просто еще не знаете природу этого». Юйтен продолжила объяснять ей в мельчайших подробностях. «Сторона Инь озера невероятно холодная. Нормальный человек, вступивший с ней в контакт, мгновенно замерзнет. Даже если это кто-то с очень высоким уровнем совершенствования, он все равно будет заморожен и потеряет возможность сражаться». «Вот это да! Это невероятно!» Чен Сяся должна была признать, что это было очень мощное оружие. Глава 143. «Юная госпожа, что касается стороны Ян, это кипящая вода. Ее температуры достигают того же уровня, что и ядро Земли, и это очень страшно. Обычный человек, вступивший с ней в контакт, тут же превратится в пепел. Что касается тех, у кого высокий уровень совершенствования, они также не осмелятся коснуться ее, потому как, даже если не потеряют своих жизней, они все равно будут сильно сожжены. Черт, тогда это даже еще могущественнее». Даже Чен Сяся почувствовала, что с нее стекает холодный пот. Это озеро было слишком мощным. «Юная госпожа, я должна указать на еще одну вещь. Вы не можете использовать это до тех пор, пока не прорветесь к уровню боевого императора, 6, или боевого монарха, 7. Иначе, только я смогу еле-еле использовать немного ее, и даже так, это не слишком удобно». «Боевой император, боевой монарх?» Чен Сяся уставилась на Юйтен. «Маленькая Юйтен, «Ты шутишь? Мой отец сказал, что самый влиятельный человек здесь, простой боевой король, 5. Даже среди 4 самых влиятельных есть только боевые императоры. Боевых монархов нет вообще». Сидя рядом с озером Иньян, маленькая Юйтен продолжила. «Это потому, что люди здесь еще не достигли этих более высоких уровней. На самом деле, даже боевой монарх не самый могущественный, над ним есть еще уровни. Юйтен, ты знаешь это? Ты не знала об этом раньше». Чен Сяся была слегка удивлена. «Юная госпожа, вы забыли? Сегодня измерение подняло несколько уровней. Теперь у меня есть новые воспоминания, и часть из них связана с этим. О, это здорово, что ты знаешь. Расскажи мне еще. Над боевым монархом, 7, есть небесный, святой, божество, бог, божественный предок, божественный император, божественный монарх, божественный дао. Очень мало тех, кто может достичь уровня божественного дао, но в истории человечества было несколько предков дао. Предок дао, да, предок дао, высший уровень. Насколько я знаю, был один предок дао по имени Цзимен Хун Цзюнь. Ух, это слишком далеко от меня. Давай пока отложим это и сначала уладим дела дома. Юная госпожа права. Что еще нам нужно сделать, юная госпожа? Нам нужно найти еще людей. Это такая головная боль. Те из деревни, мы не можем взять тупиц, а умных и способных среди них не так уж много. У нас мало помощников, и мы не можем просто использовать духовных зверей для всего. Юная госпожа, давайте наберем людей снаружи, и тогда мы сможем обучить их. Какие с этим проблемы? Спросила маленькая Юйтен в замешательстве. Да, ты права, найти помощников не составит труда, но нам все еще придется обучать их здесь. Что еще более важно, мы не будем знать, будут ли они действительно преданы нам. Я не хочу приводить тех, кто будет плести против нас заговоры. Об этом маленькая Юйтен коснулась своим маленьким пальчиком подбородка, некоторое время обдумала это, а затем сказала. Юная госпожа, у меня есть простой метод. Вас больше не будут беспокоить головные боли по этому поводу. Да, какой метод? Юная госпожа, помните духовных зверей? Когда мы собираем духовных зверей снаружи, независимо от типа, как только оказываются здесь, они автоматически распознают вас, как свою хозяйку. Я уверена, что это будет иметь такое же влияние и на людей. Так мы точно узнаем, верны ли они вам. А это верно. Глаза Чен Сяся сверкнули, и она кивнула. Если можем сделать духовных зверей лояльными, мы должны быть в состоянии сделать то же самое с людьми. Так будет намного проще готовить своих людей. Хе-хе, точно. Отныне, независимо от того, скольких слуг вы захотите, мы сможем себе их позволить, и они будут лояльны вам. Глава 144. Юйтен, можем ли мы действительно позволить другим войти в измерение? У Чен Сяся не было ответа на этот вопрос, поэтому ей пришлось спросить у маленькой феи перед ней.